Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его ангелы и воинство Его. Хвалите Его солнце, хвалите звезды света, хвалите имя Бога своего. Цари земные, весь народ, князья и судьи мира, и юноши, и девицы, и ты, и старый млад. Хвалите имя Господа, Его превозносите, ведь имя Бога выше всех похвал. Иисус, свято имя Твое, свято имя Твое. Иисус, нет выше имен, нет выше имен. Чем имя Твое, нет выше имен. Иисус, в небесах, на земле, вся слава только Тебе, вся слава только Тебе. Иисус, свято имя Твое, свято имя Твое. Иисус, нет выше имен, нет выше имен. Выше имен. Иисус, в небесах, на земле, вся слава только Тебе, вся слава только Тебе. Чудный наш Бог, чудный наш Царь, чудный Господь. Иисус, вся слава Тебе, в небесах, на земле. Иисус, Ты мой Бог, Ты Господь, Ты мой Царь. Иисус, нет выше имен. Аллилуйя, Иисус!